Вот склеил яйцо и заказал пищу. Я надеялся, что оно заработает по-прежнему, и яйцо заработало, но вовсе не по-прежнему. Теперь оно изготовляло только кожаные кнуты. И едва я увидел, что оно делает кнуты, как приказал ему забрать все кнуты обратно. И оно послушалось, и кнуты исчезли. Вот все собрались у моего дома, и тогда я вынес склеенное яйцо. Подозвал своего старого друга, а сам ушел в дом и запер все двери. Он заказал еду и напитки, но яйцо принялось изготовлять кнуты. А кнуты стали хлестаться направо и налево. И вот все собравшиеся помчались в рассыпку, убежали в леса и чуть не заблудились. Разогнав оскорбителей, кнуты спустились в клубок и забрались в яйцо, а яйцо исчезло. А голод не унимался и продолжал лютовать. А от голода можно было избавиться так. Следовало взять 6 плодов колы, 2 кур, бутылку пальмового масла и приготовить жертвенное подношение небу. Но подношение надо было доставить на небо. А кто доставит подношение на небо? А кто доставит подношение на небо?